Глава 12. Предложение. Мы с Виком пришли на ранчо далеко не в лучшем виде, но Каллигены оказались на редкость гостеприимными, хорошими хозяевами. Даже подозрительно хорошими, так я подумала. Прежде чем собраться в гостиной, они предложили немного успокоиться, переодеться и обработать раны, а уже затем обязательно все обсудить. Вик предложил мне занять его спальню и сказал, что после случившегося никому здесь не доверяет. Я была согласна с ним, но глубоко внутри зрело непонятное, почти интуитивное чувство, что опасность пока что миновала. «Я возьму кое-какие вещи из своей комнаты». «Хорошо. А я пока что схожу в душ». Вик внимательно посмотрел на меня. «Если хочешь, я помогу». «Ни к чему». Я мягко погладила его по груди, расправив на ней порванную грязную майку. «Это займет пару минут. Иди». Он вышел за дверь, а я, не мешкая, принялась складывать вещи из комода в рюкзак. То и дело, глядя в окно и ожидая новых неприятностей, сложила почти все, когда в коридоре услышала затихающие голоса. Кто-то спорил. Я подкралась к двери и выскользнула в коридор. Он был пуст и скрыт в полумраке, но в самом его конце, за другой закрытой дверью, что вела в гостиную, пререкались близнецы. Подойдя ближе, я с трудом, но все же разобрала обрывки некоторых фраз. «Выхода у них теперь нет. Она очень юная, слишком даже. Неужели думаешь, сможет сделать это с ним? Не знаю. Иногда я и сам его немного боюсь, а ведь он мой племянник». Я прижалась спиной к стене и цепенея сглотнула. Куда и зачем я относительно добровольно приехала? О чем говорят дяди Вика? Сердце гулко забилось в груди. Я крепко зажмурила глаза и тут же открыла их, решив, что должна обо всем спросить его сама. Что такого он должен был мне сказать? В коридоре было пусто, но я уже не уверена, что за нами не следят. Я без стука вошла в комнату Вика. Тут же закрыла дверь на щеколду, понимая, что это очень хлипкая защита. Лучше так, чем никак. Вика в комнате не было. Простая двуспальная кровать опрятно застелена. На темном покрывале ни морщинки. Стоит туда идти? Или лучше подождать его здесь? Тогда я вспомнила, что он принимает душ, и замешкалась, потому что не могла вот так просто ворваться к нему. С другой же стороны, сейчас нам лучше быть вместе. Опустив на вытертый ковер у кровати свой рюкзак, я спокойно вышла из комнаты и прошла к ванной. За дверью шумела вода. Помедлив с несколько мгновений, я посмотрела в темный коридор. Теперь там было тихо, и мне казалось, это неспроста. Тогда я решительно вошла и встала на пороге. Вик мылся в простенькой кабине, окружённой перегородками из прозрачного пластика. По стенам и полу она была выложена местами сколотой белой плиткой. Вода стремительно уходила в слив под ногами. Вик прикрыл глаза, подставив лицо потоку воды из подлейки, пока я пылала от смущения. «Боже, все-таки стоит уйти, пока он не заметил, и подождать его в комнате. Но глаза мои, предатели». Я, как зачарованная, не могла оторваться, выхватывая из общей потрясающей картины отдельные фрагменты, хотя уже видела его обнаженным прежде, только теперь ближе и четче. Он стоял ко мне полубоком, и вода окатывала смуглую грудь и узловатые, тяжелые, мускулистые бока. Как бы отчаянно я ни пыталась просто пялиться в какую-нибудь одну безобидную точку, ничего не получалось. Впервые я видела его не мельком, не отворачиваясь, не отводя глаз. Пена омывала ступни. Вода падала по изрезанным камнями голеням. Мне было все труднее сохранять спокойствие, когда я скользила взглядом все выше, от изгиба ягодиц до поясницы. По широкой, с тугими мышцами спине, по крепкому выступающему загривку медленно стекали капли воды. Задержав взгляд на животе и чуть ниже, я нащупала дверную ручку, заведя за спину ладонь, но не решаясь выйти. Дело было не в том, что Вик был обнажен и по-своему красив. Дело было не в том, что я хотела его. Я его любила. Пусть моя любовь и жила вместе со страхом перед ним, но она укрепилась в моем сердце так прочно, что я хотела обладать этим мужчиной. И хотела, чтобы он обладал мной. Вик тряхнул головой, отбросив с лица темные волосы. Под смуглой гладкой кожей, местами содранной, покрытой синяками и ссадинами, задвигались, словно поршни слаженного механизма, гладкие литые мышцы. Он был подобен античной статуе бога или атлета, которую высекали в камне. Но красота его казалась вместе с тем совершенно другой, не похожей на европейскую. Странной, дикой, непонятной, массивной, природной и необретенной искусственно, и оттого еще более притягательной. Он затылком ощутил на себе мой взгляд. Посмотрел в бок и ухмыльнулся только уголками губ, заставив меня вспыхнуть. Он смотрел снисходительно. Он смотрел совершенно, как Вахтерон. «Послушай, Чикало», — в голосе прозвучала мягкая насмешка. «Ты же хотела обождать меня в комнате. Или решила принять душ?» Я молча покачала головой. «Здесь и сейчас», — настойчиво добавил он, мельком посмотрев на меня. «Я хотела спросить кое-что». Вик фыркнул, когда вода попала ему в лицо и зачесал волосы назад. От каждого его движения было тяжело оторвать взгляд, и я сняла рубашку. Расстегнула молнию на джинсах. «Забирайся и спрашивай». Зная, что не смогу теперь уйти, я прошла до душа прямо в белье. Вопрос-то будет не из приятных. И ты все еще не хотел торопить события. Я взглянула на него в упор. То, что случилось с нами в тумане прямо сейчас, заставило сделать это. Я едва не потеряла Вика и теперь хотела утешиться в его руках. Он, обняв меня за талию, молча утянул под воду. Попав под горячие струи, я не успела ничего сделать, как он расстегнул на спине бюстгальтер и оттянул безымянным пальцем резинку высоких трусов. «Не особенно я люблю портить и рвать женское белье», — сухо признался он. «Но ты сама не оставляешь мне выбора». «Это дорогой комплект», — парировала я и с мокрым шлепком выкинула белье на кафельный пол. «Так что придержи коней». «Понятно, чем можно тебя шантажировать», — рассмеялся он. «Ты только что дала мне карт-бланш для провокаторских мер». «Это каких же?» — буркнула я, прикрывая ладонью грудь и сжимая ноги. Но Вик мягко опустил мои руки, удерживая обе ладони в своей одной, и выдавил себе на другую ладонь немного геля для душа. «Мер разного рода. Так о чем разговор, Чикало? Или это был только предлог, чтобы ко мне присоединиться?» «Не будь таким противным». Намыливая мои лопатки и проходясь пальцами и костяшками пальцев по хребту, он выслушал всю историю и стал очень задумчив. Рассказ вышел коротким. Под горячей водой и в его руках моему бедному, ноющему телу было слишком хорошо, чтобы волноваться из-за каких-то тайн. Очень быстро смущение между нами стерлось, оставив место приятному спокойствию и истоме. И я положила щеку на его грудь, касаясь губами влажной кожи. «Скоро ты все узнаешь», — тихо сказал Вик, поглаживая мои плечи. «Я бы хотел открыться перед тобой прямо сейчас. Но и сам не уверен, что догадываюсь обо всем происходящем. Разумеется, дядюшки прибыли на похороны не просто так. И я это быстро понял. Но что бы ни было, я рад тому, что ты со мной. Мне давно не было так хорошо». «Мне тоже». «Ты перестала меня дичиться и отталкивать», — заметил Вик. «Чикало, если только и надо было, что погладить тебя по спинке, то буду звать тебя кошкой. Помурлыкай, чтобы сходство было стопроцентным». «Иди ты к черту, Виктор Крейн», — улыбнулась я, прикрыв глаза. Он прильнул к моему телу, и у самого живота я ощутила прикосновение окрепшего члена. «Теперь у меня две кошки», — заметил Вик. «Ты и мистер Мяукерс». Я тут же подняла голову от его груди и удивленно посмотрела снизу вверх в его зарумянившееся лицо. Нашел кого сейчас вспомнить. «Ты забрал к себе Мяукерса?» «А надо было бросить его на улице?» Возмутился Вик и покачал головой. «Это бабушкин кот. Кто, как не я, за него в ответе? И потом, с таким-то скверным характером, новую любящую семью Мяукерс вряд ли найдет. Он пожал плечами, провел мыльной рукой за моими ушами и старательно вспенил гель у волос, а после ткнул пальцем в мой нос, оставив на нем белое облачко. Я только фыркнула. «А Цейлон его как приняла?» «Любопытная чекала. Цейлон умница, она не ревнива. Повозмущалась пару дней, когда кот гонял ее от миски, но в целом им нечего делить». Я с возмущением сняла пену со своего плеча и в ответ тоже испачкала Вику нос, ухмыльнувшись. Поверх его индейского профиля с горбинкой белая пена смотрелась смешно и мило. «Любопытный Шикоба», — сказала в тон ему. «Я и сама могу помыться». «Можешь», — согласился он. «Но ты мыла свое прекрасное тело столько лет. Пришла моя очередь». «Тогда и моя тоже». В крепких руках любимого мужчины, вспоминая все, что между нами было, и перебрасываясь нежными шутками, мы словно пытались исцелить друг друга, вытеснить все пережитые ужасы и страхи любовью. Он делал приятно мне. Я хотела ответить тем же, и сперва намылила его широкую грудь, пропустив между пальцами затвердевшие соски, и хорошенько постаралась над спиной, наслаждаясь приятным движением мышц под руками. Вик устало уткнулся лбом в мое плечо и почти не поднимал головы, и только когда я похлопала его по бедру, сгреб в крепкие объятия. В тот момент, не думая о последствиях, я опустила руку ниже его живота и накрыла между ног ладонью. Вик выпрямился и шагнул назад, но я лишь крепче сжала пальцы и поступательно скользнула вверх и вниз, чувствуя, как член тяжело осел в ладони. «Я не помню», — наконец проронил Вик, «когда разрешал себя там касаться». «Ты и не разрешал». Я двинула руку вверх к головке, ощущая, как выступают под пальцами набухшие вены. «Но этим утром ты сделал то же самое, не спросив разрешения у меня». «Значит, мстишь?» — усмехнулся Вик. Я сощурилась и слегка сжала ладонь. Он коротко охнул. «Лучше остановись». «С чего бы это?» Вежливо улыбнулась я в ответ. Это доставляло удовольствие и мне. Я прижалась своей грудью к его и накрыла ладонью всю головку, чувствуя, как Вик всем телом вздрогнул, подавшись бедрами навстречу моей руке. Он просит прекратить, но даже отодвинуться не хочет. Или не может. «Сегодня я тоже смогу тебя удивить», — сказал он, склонившись к моему уху. Затем положил ладонь на мое бедро и притянул ближе. «Поверь мне, это будет кое-что особенное». Пальцы затрепетали по члену, обводя каждую вену, нагоняя кровь и заставляя плоть горячо пульсировать. Я не думала, что возбуждение будет настолько быстрым и таким сильным. «Перестань меня пугать», — прошептала я. «Я пока и не начинал». Глаза его потемнели, когда мои движения стали резче и короче. Вик выдохнул и оперся ладонью о стеклянную стену за моей спиной, а после и вовсе сжал меня в объятиях и прислонил к ней, подложив под лопатки другую руку. Я упустила момент, когда он стиснул меня в объятиях так, что не хватило воздуха. Упираясь в закаменевшие мышцы на смуглом предплечье, я расцарапала кожу ногтями. В душевой было удивительно тихо. Место осталось лишь шуму воды и влажным хлопкам, двигавшейся в моей ладони плоти. Вик забылся и прикрыл глаза, проседая в моих руках и все еще по-змеиному сдавливая меня в руках, все крепче и крепче. Еще один рывок. Еще. Я жадно наблюдала за выражением его отстраненного, полного мучительной неги лица. От пара волосы стали мягкими. Брови изогнулись и приподнялись. Капли воды дрожали на коже и коротких ресницах. Стекали по скулам и задерживались на припухшей от жара верхней губе. Не в силах сдерживаться, я прильнула к нему с поцелуем и укусила за нее. Член в моей руке быстро сократился. Ноги напряглись. Поджался, ставший жестким, как камень, живот. Вик рванулся ко мне, оттолкнув мою ладонь и резко вжал меня в прозрачную стену, подняв себе на бедра и втиснувшись между плотно сомкнутыми ногами. Во всю длину член прокатился в их узкой тесноте. Короткий толчок, затем еще. И Вик, отстранившись, оставил на моем бедре жемчужный след от семени. Я подхватила Вика за талию, когда он обмяк и навис надо мной, опершись ладонями о кабинку. «Зачем ты это сделала?» — тихо спросил он. Я не могла так сразу ответить. На ресницах моих и его дрожали капли воды. Я коснулась его груди губами и языком. У кожи был солоноватый вкус. «Ты мой. Ты меня не желаешь отпускать. И я так захотела. Разве нужна другая причина?» «Нет». Он поднял мое лицо, взяв за подбородок, осенив лоб и щеки быстрыми поцелуями. От его взгляда, теплого, спокойного, в боках сладко потянуло. «Я очень люблю тебя. И я тебя». Потом, накрыв меня полотенцем, Вик обернул другим свои бедра. На влажных плечах и спине поблескивали водные дорожки, и я залюбовалась им. Мы вытерлись и наспех оделись. Я в то, в чем пришла, Вик, в мягкие свободные штаны для бокса и рубашку. «Ты занимался боксом?» — осмелилась спросить я. «В секции год, потом после армии два. Но мне вольные стили больше по душе. Зато бокс развивает подвижность и удар». Я промолчала, но по коже пробежал холодок. Чего еще я не знаю о нем? Картинка вырисовывается пугающая. Снайпер. Бывший военный. Занимался боевыми искусствами. Как же в армии не обратили внимания на его личное дело? Видимо, навыки устроили настолько, что все проблемные места просто замяли. Служил в горячей точке. Мастер ножевого боя. При всех своих умениях после ранения вел спокойный и ничем не примечательный образ жизни. Физически восстанавливался и работал уборщиком и разнорабочим. А вместе с тем копил свой гнев и болезненное чувство справедливости, чтобы потом стать неумолимым убийцей. Продумать за год весь план мести и на несколько месяцев утопить родной город в крови. От меня не укрылось, что лицо Вика обрело холодное выражение. А потом он решительно кивнул. «Пойдем». Стоило нам появиться в гостиной, как Адам и Тео смолкли. До того они сидели в креслах, о чем то разговаривая. «Мы ничего не пропустили?» — спросил Вик, крепко держа меня за руку. «Нет, устраивайтесь». Пригласил Тео, повел рукой в сторону свободного дивана. Вик молча сел и притянул меня к себе, облокотившись о широкую деревянную ручку. Вид у него был предельно спокойный. Я всматривалась в добродушные лица каллигенов, теперь же отметив и в их чертах странную напряженность. Из кухни к нам подошла Рошель и тревожно спросила: «Хотите чего-нибудь выпить, цыплятки?» Вик был старше нее и с улыбкой вскинул брови на такое обращение. «Если можно, какао», — попросил Адам. — «Всем». Рошель быстро ушла, оставив нас вчетвером. Наступившее молчание первым решил прервать Теодор. «Я уверен, у вас возникло множество вопросов», — сказал он. «И хочу начать с главного. Кто же атаковал это и спас вас от нее? «Кого?» — Вик поморщился. «Это». «Паучиху», — кивнул Адам. «И к Томми. Богиню, сотворившую все сущее, а потому зовущуюся сущностью. Но чтобы не воздавать ей почестей лишний раз, мы зовем просто это». Я крепко сжала руку Вика в своей и повторила: «Богиню?» «Ну, наши предки считали ее богиней», — поправил Адам Атео, «в то время, когда боги существовали среди нас. По крайней мере, так говорили в племенах Хопи, Чикаса, Лакота. Но есть легенда и среди чероки, и среди ваших Вик иракесских, более правдивая, что Иктоми однажды явилась из ущелья, пройдя сквозь скалы, и позже уносила туда тех, кого желала сожрать и утолить муки вечного голода». «В каком смысле уносила?» «Уносила куда?» — нахмурился Вик. «В свой мир, разумеется», — сказал Тео и смолк. «В третий мир, созданный богами, до того, как он был уничтожен ими огнем. Смолкли и мы, осмысливая сказанное. Логичного объяснения всему происходящему я не видела, а потому допустила, что близнецы говорят правду. Все равно других объяснений не было. И я приготовилась выслушать рассказ до конца. Этот мир покрыт великим туманом, и в нем живут другие гигантские существа наподобие Иктоми. И кровожадные, одной природы с ней. «Выходит, наш Скарборо что-то вроде лавкрафтовского Инсмута?» — спросила я. Инсмут. Вымышленный город, созданный Говардом Филлипсом Лавкрафтом. «Вот только давайте без Ктулху обойдемся», — нервно перебил Вик и сузил глаза. «Ктулху. Вымышленное космическое существо, созданное американским писателем Говардом Филлипсом Лавкрафтом. Впервые был представлен в рассказе «Зов Ктулху», опубликованном в американском журнале «Weird Tales» в 1928 году. Ктулху считается великим древним богом среди других лавкрафтовских космических сущностей. Он владыка миров, спящий на дне Тихого океана. Ктулху разными частями тела подобен осьминогу, дракону и карикатуре на человеческий облик, который способен воздействовать на разум человека. «А это паучиха? Скорее, существо-паучиха», — поправил Адам. «Ну, пускай. Что она забыла в нашем мире? И почему так упорно прицепилась к нам с Ли?» Тео помедлил, переглянувшись с братом. «Казалось, они безмолвно переговаривались друг с другом. Не хотят всем делиться с нами? Тогда я и подумала. Они что, могут говорить телепатически?» «Она думает, что вы ей подходите», — неохотно сказал он. «Охотник и его близкая жертва. Вечный жизненный круг, замыкающий энергию крови в кольцо. То, что нужно для цикла бесконечной смерти и возрождения». «Не понимаю», — покачала я головой. «О чем вы?» Адам помял пальцы, посмотрел на носки своих ботинок и почти безразлично сказал: «Я знаю, что ты тот самый Крик, Виктор, и что зовешь себя иначе, Вактероном. Мы все это знаем. Я уверен, что Лесли тоже в курсе. Более того, возможно, она тебя покрывает». Вик судорожно сжал руки в кулаки. Я чувствовала, как он весь напрягся, способный мгновенно броситься на того, кого сочтет своим врагом. И в этот момент для него не будет разницы, кого убивать: новообретенного дядюшку или старого недруга. «Прежде чем ты решишь меня выпотрошить, хочу заметить», — поднял ладонь Адам, «что, во-первых, у тебя охренительно стильная маска». «Спасибо, мать вашу», — свирепо сузил глаза Вик. «Не за что», — с достоинством откликнулся Адам. «А во-вторых, пару вещей мы с Тедди все же подчистили за тобой. В ночь, когда умерла от силы. Лес возле ее дома. Ферма Лоу и тени, которые на твоих глазах разорвали Эмили. Тот здоровяк». Вика передернула, но он промолчал. «О боже мой!» – прошептала я. «Тень, которая сбила с ног убийцу». «Ты была прекрасна вверх тормашками, Лесли», – скупо улыбнулся Теодор. «Скажу честно, Вик, в тот момент я тобой гордился. Ты в одиночку противостоял туману. Настоящий сын своего отца». «Вы знали Кита?» — уточнил Вик, медленно прекращая хмуриться. Адам усмехнулся. Тени заплясали по его лицу. Темные глаза с хитрым прищуром взглянули на Вика. «Мы знаем Кита». Рука моего возлюбленного дрогнула. Он в замешательстве переводил взгляд с одного близнеца на другого, но те были абсолютно спокойны. «Продолжим по порядку?» Наконец спросил Адам, и Вик кивнул, прижав ладонь ко лбу. Я молча сжала колено. «Отлично. Ты спрашивал, почему Иктоми прицепилась именно к вам. Не подумай, что вы настолько уникальные. Есть и другие люди. Те из вашего круга, которых ты отметил печатью своей кровожадной охоты. И другие, с которыми вы не знакомы. В конце концов, охотники и жертвы повязаны друг с другом смертью». «Кто-то дает жизнь», — пробормотал Вик. «Но мы с ними навсегда вместе, потому что ее отнимаем». Он замолчал, и эстафету в разговоре принял Тео. «Мы с Эдди долгое время варимся в одном котле со всей этой историей и много чего можем рассказать. Вик, ты в порядке?» «Не то чтобы», — помрачнел он. «Немного выпал из реальности после всего, что узнал». «Погоди, сынок», — улыбнулся Адам. «Всё самое интересное впереди». «Куда еще интереснее?» — пробормотал Вик и обнял меня за плечи. «Люди пропадают по всему миру в огромном количестве. Бесследно в год исчезает, согласно официальным данным, около миллиона человек». «Куда?» Тео развел руками. «Этого не могут сказать точно ни криминалисты, ни полицейские. Те, кого ищут и чьи портреты печатают на пакетах с молоком, словно в воздухе растворяются. Не у всех причины, конечно, сверхъестественные. Кого-то рано или поздно находят. Но большинство — нет. И вы просто подумайте, что с ними происходит? Куда они деваются?» Вик недоверчиво нахмурился. «Ты хочешь сказать, что их всех съедает? Конечно, нет. Но некоторый процент из них попадает в Авхару. И к другим таким же, как она. Ты ведь не думаешь, что вся потусторонщина ограничивается лишь Иктоми?» В комнату вошла Рошель с подносом. Адам быстро встал, забрал его и ласково обратился к ней. «Радость моя, ометнись в кабинет за красной папкой. Она лежит на столе». «А тебе больше ничего не сделать?» Гневно выпалила Рошель, и глаза ее недобро вспыхнули. «Сделать, но уже не при детях». Адам мечтательно улыбнулся. «Давай, рыжик, не задерживайся там. Ребята, какао?» Мы пригубили напиток из кружек. Сладко как, и привкус необычный. Ромовый, сливочный, глубокий. Сейчас, сидя у Вика под крылом, я чувствовала себя в безопасности. Он уложил мою раненую ногу себе на колено, а соднящую голень медленно поглаживал кончиками пальцев. Боль притуплялась, затухала. Я все еще была побита и ободрана, как подравшаяся дворовая кошка. Но если кто говорит, что любовь не лечит, поверьте, он нагло врет или ничего в любви не понимает. Мы допили почти все какао и заметно взбодрились, когда Рошель вернулась с тяжелой на вид кожаной красной папкой, вспухшей от количества втиснутых туда документов. «Что это?» — спокойно спросил Вик. Рошель со злостью кинула в руки Адаму папку, которую он едва поймал, расплывшись в улыбке. «Спасибо, дорогая». «На здоровье, Эдди». Голосом Рошель можно было порезаться, как бритвой. Она опустилась рядом с Тео с оскорбленным видом попранной добродетели. «Это личные дела пропавших за прошедшие полгода от Калифорнии до Мэна», сказал Адам и передал папку Вику. «И мы говорим о тех, кого вспомнили. Знакомый эффект, правда? Окружающие забывают о тех, кто пропал. Если бы их близкие вернулись из Авхары, вернулась бы и память. Вот только такого не случалось ни разу. А человеческая психика — такая тонкая материя. Вами так легко манипулировать». «Вами?» — повторила я, и Адам медленно улыбнулся в ответ. По его смуглому лицу пробежала недобрая тень. «Он хочет сказать, что человеком не является?» Вик открыл папку, и я заглянула в нее, положив подбородок на его плечо. «Сколько здесь людей! Их всех, на первый взгляд, ничего не связывает. У них разный цвет кожи, возраст, комплекция. Они разного пола и работают в разных местах. Все они живут в Штатах, но на этом сходство между ними заканчивалось. И не было между ними ничего общего, кроме красного штемпеля поверх фотографий. Пропал без вести. «Как долго вы уже знакомы?» — поинтересовался Тео. Нахмурившись, я попыталась вспомнить. Я беспомощно посмотрела на Вика. «С сентября», — четко ответил он. «Уже 9 месяцев». «Господи, как время быстро летит!» Я покосилась на него, и Вик ухмыльнулся. «Чего? 9 месяцев, детка, это срок. За это время вынашивается ребенок. Нам уже жениться можно». «И даже нужно», — вдруг сказал Адам, и Вик, отпивший какао, усмехнулся. Я же опешила и выплюнула какао в свою кружку. «Что? В каком смысле нужно?» «Лесли, послушай», — подхватил Тео. «Всё это время Эктоми искала лазейки, чтобы изловить вас. Она была начеку, чтобы забрать вас в свой мир». «Для чего мы ей нужны?» — серьезно спросил Вик. И Теодор неприятно улыбнулся. «Для ритуала, конечно». Адам облокотился на ручку кресла, подавшись к нам, и продолжил за брата. «Тут такое дело, ребята. И Ктоми любит игры. Заманивает вас в свой мир. Не сразу, потихоньку. Смотрит, подходите ли вы ей, а потом уводит в туман. Там, в ее мире, который оплетает наш, словно паучья сеть, есть своя реальность, сотканная ею по кусочкам из нашей. И Ктоми не умеет ничего сама придумывать, но она прекрасно копирует. Ее маленький паучий уголок — это зацикленный потусторонний мир со своими правилами время-пространства, физикой, обитателями. Кусочек огромной реальности, к которой ваше человеческое сознание пока еще не готово. Она обустроилась там, на этом клочке земли, и населила его жертвами, которых на своих угодьях стерегут охотники. «Она ищет пары, подобные нашей?» Непонимающе приподняла я брови. «Не обязательно пары. Ей на ваши отношения вообще плевать», — поморщился Тео. «Но между убийцей и его идеальной жертвой существует особая связь. Связь, мешающая покончить с этой жертвой так же быстро и просто, как с остальными. Ментальное единство, цикличность, символизм. Проще говоря, то, что нужно и Ктоми для жизни», — лениво кивнул Адам. «Ваша энергия. Вуаш Аке. То, что содержится в вашей крови. То, что течет по вашим жилам. То, что делает вас собой. И что связало воедино друг с другом. Потому что Великий Дух или Господь, по-вашему, дал жизнь, а ты отнял». Наступила глубокая тишина. Мы с Виком сидели, осмысливая сказанное, и в голове не укладывалось, что это может быть правдой. «Она является из тумана каждый раз, как накопит необходимое ей количество энергии, или подсылает своих помощников, которыми управляет, как кукловод». Тео помрачнел. «Это другие убийцы, которых она держит у себя в качестве слуг. А я считаю, они пленники, вынужденные против своей воли охотиться вечно». «Так это и Ктоми являлась тогда на пляже и сегодня тоже», — медленно сказал Вик, потеряв щеку. «И ей нужна Лесли. Через нее она находит тебя», — кивнул Теодор. «Тебя же самого, Шикоба, защищают племенные метки женского рода Каллигенов. И...» — Вик резко сфокусировал взгляд. «И отец», — жестко добавил он, поджав губы. «Да». Адам кашлянул. Теодор сел удобнее. Оба явно почувствовали себя неуютно, когда о нем зашла речь. Но Вик не намерен был отступать. «Вы сказали, что он жив». «Не совсем», — уклончиво повел рукой Адам. «Но по большей части в этом мире не живет после смерти твоей матери». «Так значит, он там?» — оторопел Вик. «Это был он тем... той тварью, что спасла нас от Ктоми?» Мне не нужно было слышать ответ. Я видела его в глазах мужчин напротив, но Тео все же сказал вслух. «Да, Вик, твой отец уже очень давно стал Вендиго. Как и мы», — спокойно сказал Адам. Вендиго. В мифологии алгонкин — дух-людоед, предвестник голодной зимы и символ ненасытного голода. Считалось, что превратиться в Вендиго можно в результате проклятия знахаря, укуса Вендиго или каннибализма. Эти существа обладают тонким слухом, ночным зрением, нечеловеческой силой и живучестью. Они приманивают жертву свистом и способны имитировать голоса. «Я не могла ушам своим поверить», — взглянула на Рошель. Но она лишь с сочувствием посмотрела на меня в ответ. Перевела взгляд на Тео. Но на его лице не было ни тени улыбки. Вик обдумывал услышанное, шокированный настолько, что даже дыхание его проредилось. И, кажется, переживал все слишком тяжело, чтобы так быстро принять. Я могла понять его. Он думал, что остался совсем один из своего рода. Но его отец много лет был жив, и он не человек вовсе, как и дядя. Новообретенная семья оказалась пугающей, а жестокая реальность снова накрыла с головой. Я обеспокоилась. Не может же у смертоносного Вактерона случиться паническая атака? Правда? Это все не взаправду. Вдруг выдавил он, и мне в грудь словно вонзили нож. Я, испытывая боль, положила ладонь Вику на загривок и сжалась. Он пришел бы, будь живым. Он бы не бросил нас. Вы же здесь? Значит, и он мог бы. Он приходил, и не раз, кивнул Тео. Но он уже слишком долго служил Иктоме до того дня, как она попыталась тебя захватить. И его присутствие здесь небезопасно. Твоя бабушка была против того, чтобы Кит навещал вас с матерью. Она уговорила Селену отдать тебя ей. Скрыть от Кита. Чтобы воспитать на священной земле. Сберечь. Адам сочувственно добавил. Ведь отец приходил к твоей матери и звал ее с собой каждую ночь. Я прикрыла рот рукой, не в силах представить страшную картину, как тварь из леса, косматая, огромная, рогатая, с черепом вместо лица, высится между деревьями, а мать Вика, одинокая женщина на окраине города, стоит на пороге дома и слышит, как это подзывает ее голосом погибшего возлюбленного. Я ласково погладила Вика по спине, когда он спросил. «Как это вышло?» «Она отвезла тебя к Атсиле и оставила, чтобы Кит не смог подобраться ближе. Иначе...» Адам покачал головой. «Иначе ты был бы таким же, как он. Только когда ты вырос, кто-то снял амулет из земли близ твоего дома. Иначе Кит не нашел бы тебя. И Иктоми потеряла бы ваш след в Скарборо. Она способна видеть глазами некоторых своих слуг. Теперь же у нее есть свой неутомимый ищейка. И это самая плохая новость из всех. Но о нем позже». «Это был я», — севшим голосом перебил его Вик. «Я снял амулеты. Думал, это простые ветряки, повешенные у моего трейлера. Ох, я идиот!» «Ещё какой!» — вздохнул Тео. «Но я благодарен тебе. Отчасти мы с Эдди так тебя и разыскали. Селена скрыла твое существование ото всех. И очень удачно. Неужели ты думаешь, что мы бы бросили тебя на столько лет?» «В семье так не делают», — покачал головой Адам. «Тем более в нашей семье». Вик молчал. Я боялась даже отпустить его. Но стало спокойнее, когда он нежно коснулся меня рукой и погладил по спине, словно безмолвно говорил: «Со мной все в порядке». «Шикоба», — я шепнула ему на ухо, — «ты как?» «Как по голове огретой», — честно и не выбирая выражений, сказал он. «Еще чего я не знаю, дядюшки. Что Атсила была какой-нибудь там индейской колдуньей? Или что Рошель спит в гробу и питается кровью младенцев?» Рошель расхохоталась, приложив руку к груди, но под укоризненными взглядами мужчин стихла. «Прости, Вик. Вынуждена разочаровать. Я обычная, франко-канадская горничная». «Ты предмет нашей пылкой страсти», — не смутился Адам. «Ну ладно, допустим, страсти одного Тео. Тогда, надеюсь, это все чудесные новости, что вы хотели нам сообщить», — мрачно сказал Вик. «Не совсем», — заметил Тео. «Теперь, когда защита женского рода нарушена, мы должны провести важный ритуал, который разорвет ваш контакт с сущностью и спрячет вас с Лесли от нее. Спрячет навсегда». Вик с надеждой взглянул на них. «Это возможно?» «Да», — Тео кивнул. «Такой ритуал есть, и он не очень-то сложный. Он основан на крови. Теперь вы знаете, что кровь, Вауаш-Аке, жизненная сила. Пролитая кровь — жертвенный обряд, пробуждающий к жизни древних существ, которых коренные жители здешних мест прежде считали богами». «Я готов на все», — тихо сказал Вик. «Даже если нужно убить кого-то из них». «Остынь!» Адам расхохотался, покачав головой. «Горячий парень, тебе лишь бы кого-нибудь прирезать». «Вылитый папаша», — подтвердил Тео. «Нет, Вик, никого убивать не надо. Да и как ты убьешь Бога? И потом, пока Лесли, чужая тебе, не близкая, она не может принять защиту нашего рода». «Мы уже и так ближе некуда», — возмутился Вик. Но Адам покачал головой. «Я говорю не о духовной близости, племянник. Вы должны быть близки с ней по крови. Ты должен принять ее в нашу семью. А значит, по всем индейским обычаям, провести с Лесли ритуал первой ночи Киманихей. И, конечно, для этого взять ее в жены, сделать частью своего рода. Или рискнуть и исчезнуть из ее жизни, оставив в покое навсегда. Вдруг это тоже сработает». На следующий день мы отправились в Уиле. Городок катастрофически крошечный. В нем было только две улицы, да своя достопримечательность. Водонапорная вышка, нависающая над домами огромной тяжелой тенью. Близнецы пригласили нас в бар, чтобы немного развеяться. Открытая правда слишком шокировала нас, чтобы обсудить все, что мы узнали тем же вечером. Мы с Виком уснули вместе, не раздеваясь, на одной кровати. И долго молча смотрели друг на друга, понимая, как все стало только что гораздо сложнее, чем было до. На другой день ни я, ни он, ни тем более Каллигены не поднимали этой темы, будто мы ни о чем не говорили. И вот теперь в баре, Мэверик Холдем, я решилась спросить. «А если бы не это, хотел бы ты жениться?» Мы сидели за большим, чисто выскобленным столом. До того с нами ужинали Каллигены, но сейчас они отошли к друзьям, пригласившим их сыграть в карты. И мы с Виком остались наедине. Прежде чем что-то сказать мне, он отпил колы из не самого нового и не самого чистого стакана, глядя куда-то в пустоту поверх него. Вид у Вика был спокойным, но я по глазам заметила, как он напрягся от моего вопроса. «Конечно». Он пожал плечами. «Если не сейчас, однажды мы все равно сделали бы это». «Однажды сделали бы». Я задумчиво повторила это, положив подбородок на руки. Вик мягко опустил ладонь на мою шею. И от его прикосновения я вдруг вздрогнула. «Что тебя останавливает просто принять это, как принял я? Скажешь?» Я поморщилась. «Не знаю. Это трудно объяснить. Я планировала провести следующие несколько лет иначе. И трудно принять то, к чему тебя склоняют, словно бы силой. Это значит, я изменю всю свою жизнь. В одночасье». «Верно. Так и будет. Но я действительно хочу, чтобы это случилось. Потому что ты моя. Только моя». Мы снова замолчали. Не было никаких споров, никаких вопросов, выйдешь ли ты за меня. Ничего подобного. Нам оставили два варианта — да или нет. Связать жизни или расстаться навсегда. И я должна была принять решение, как поступить до того, как вернемся в Скарборо. А пока я от нечего делать, задумчиво смотрела по сторонам. В душе было пусто. Я была страшно вымотана и казалась себе выеденным яйцом. Ни одной эмоции, кроме замешательства, не осталось. Люди в баре болтали о своем, ели и пили. Каллигены за большим круглым столом резались в покер и громко шутили. Два одинаковых дьявола друг против друга. Стоял шум голосов, перед очагом играли живую музыку в стиле кантри. Я никогда бы не подумала, что смогу побывать в таком месте, как это, с такими людьми, как все они. Это была не моя жизнь. Хотела бы я, чтобы она стала моей. Я привыкла к совсем другой, спокойной и размеренной. Она была распланирована от и до. Она была социально приемлемой. Ее одобрила моя семья. После школы — колледж. Затем — престижная работа. Мама думала, что я перееду в город побольше, разумеется, и займусь своей карьерой. До 30 мне не нужно было бы беспокоиться о замужестве. Мама часто говорила, чтобы я не повторяла ее ошибок и не заводила семью и детей слишком рано. Я плыла по течению и соглашалась с ней, не зная, чего хочу сама все это время. Но сейчас, задаваясь этим вопросом, задумалась, как планирую прожить свою жизнь. Хочу ли я видеть возле себя всех тех людей, на которых похожа моя мать? Хочу ли все это? Добропорядочных соседей, красивый большой дом или просторную одинокую квартиру? Дни, которые буду проводить на работе, шаг за шагом поднимаясь по карьерной лестнице. Быть может, стану главным редактором престижного издательства, как и мечтала. А может, даже перееду в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Сан-Франциско. Буду ходить в спортзал по утрам, вечера проводить в одиночестве в своих апартаментах. А может, в баре с подругами. Буду носить деловые костюмы, стильно обрежу волосы, буду ездить на такси и заказывать кофе младшей помощнице по офису. Хочу ли я этого в самом деле? Я снова обвела взглядом бар. Мужчина с гитарой, на котором были темные брюки, клетчатая рубашка и шляпа с пером, закончил играть. Ему налили выпить. Адам громко рассмеялся, удачно пошутив, и другие мужчины тоже расхохотались. Женщины не самые шикарные, опрятные или ухоженные, в джинсах и рубашках или летних легких юбках, выглядели так, словно им дела не было до чьего-то мнения. Из настежь открытого окна доносился скрип сверчков. И на многие мили вокруг бара, крохотного Уилли и нескольких ранчо цивилизации не существовало. Это был не тот мир, к которому меня вела мама. А еще здесь был Вик. Большой, взрослый, надежный, уже такой близкий мне человек, который показал простую, но искреннюю, совсем другую жизнь и протянул руку, предложив последовать за собой. И жестокий, непримиримый Вактерон был тоже. Будет ли ошибкой согласиться? Позволит ли он отказать себе? «Я не тороплю тебя», — сказал он, прожевав кусок курицы. «Но знаю, что этот вопрос нужно решить сейчас. Когда мы вернемся в Скарборо, ты ускользнешь от меня в свой колледж. Потом уедешь. Мы расстанемся. Все это будет в прошлом. Ты мог бы уехать со мной. В большой город? Да». Он мотнул головой и посмотрел себе в тарелку. «Не мог бы. И ты это знаешь. Я слишком много должен нашей земле и нашему племени. И я не сумею жить там. Ты вполне». «Что за глупости?» Он отложил вилку. Легонько толкнул меня плечом. «Ли, позволь, я скажу тебе кое-что. В этом мире все равны. Но кто-то все равно равнее. Мне не место там, куда ты подашься. Пройдет время, и тот другой образ жизни тебя изменит. Ты захочешь большего, а я не смогу этого дать. Ты захочешь жить иначе, так, как я не сумею никогда. Тогда и настанет наш конец, и это навсегда изменит наши судьбы. Поэтому я останусь там, где должен. А ты подумай, чего хочешь. Потому что в конечном счете только это и имеет значение. Сейчас мы стоим на перепутье. Уйти или остаться. Вот что важно. «Хочешь сказать, что отпустишь меня, если я так решу?» Внимательно спросила я, посмотрев ему в глаза. И мне показалось, в их глубине что-то опасно блеснуло, словно я задала вопрос, на который знала ответ. «Я уже много раз говорил это», — произнес он. «Ведь у каждого решения есть последствия, Лесли. И ты это знаешь. И каждое решение имеет свою цену». По моей спине пробежал холодок. Весёлый шумный бар остался где-то за пределами нашего разговора. Далеко-далеко отсюда. Виктор Крейн давал мне выбор, которого не было. И я побоялась даже думать о том, что будет, если я откажу ему. Мягко положив ладонь на его смуглую щеку, я тихо сказала: «Я могу смириться со многими вещами, но пожалею, если потеряю тебя. Однако условия есть. Тебе придется самому сообщить об этом моей матери». «Конечно», — спокойно сказал он. Морщинки от улыбки у его глаз проявились ярче. Вик крепко обнял меня, притянув к своей груди и поцеловал в макушку, ласково баюкая. И, обнимая его в ответ, я подумала о том, что было бы, скажи я нет. «Тогда дай мне слово, что больше никого не убьешь», шепнула я, касаясь губами его шеи поверх воротника рубашки. «Дай слово, что ты закончишь эту охоту. Я не хочу лишиться тебя. Я не хочу бояться тебя». «Если ты скажешь, не буду. Но закончить ее я обязан. Иначе покойной жизни не будет, Лесли. Все, кто должен понести наказание, его обязательно понесут до того, как мы навсегда оставим это позади». Он отстранился и посмотрел прямо в мои глаза. И в тот момент, глядя в лицо Вактерона, я поняла: он, как всегда, мне не лжет. Клянусь. На следующее утро Вик предложил прокатиться верхом на лошади. И я согласилась. Совсем рано, еще когда рассветный туман лег на равнину, он отвел меня в конюшню. Его теплые руки легли на мою талию. Он легко подсадил меня в седло и поставил ноги в стремена. «Так удобно чекала?» «Да, вроде бы». Он улыбнулся, глядя снизу вверх, и ласково поцеловал мое колено. Погладил по сапогу для езды, который мне одолжила Рошель. «А ты поедешь со мной?» «Конечно, любимая. Как иначе?» Вик сел на талисман и перехватил дополнительный повод у моей лошади. Мне выдали покладистого, вороного мерина по имени Полумесяц, и он на вид казался крайне спокойным парнем с умными темными глазами. Я принесла ему яблок и моркови, чтобы он был ко мне подобрее и не скинул со спины. «Может быть». Вик молча толкнул в бока талисман и вырвался на свободу, увлекая меня следом за собой. Мы на ранчо уже третий день. Мы проводили вместе дни и ночи, и нам было так хорошо, как никогда. Каждое утро мы завтракали большой компанией. Я, Вик, Рошель и его дядюшки все собирались за общим столом и разговаривали. Сегодня, например, порешили, что Адам и Тео приедут к Вику в Скарборо, потому что один он с ремонтом явно не управится. Рошель обещала побывать как-нибудь в гостях, но не во время ремонта, элегантно уклонившись от темы. Чёрт возьми, с каждым днем она нравилась мне все больше. Во время нашей прогулки Вик учил меня, как управлять лошадью. Пока что я ничего не умею, но, по крайней мере, сейчас, когда Полумесяц бежал нога в ногу с талисман, не норовила выпасть из седла. Вик рядом, и в случае чего страховал меня, придерживая за руку. Одет он, как всегда, сногсшибательно, по-индейски. Один черт знает, как ему приходит в голову напялить все это разом. На нем свежештопанная голубая гавайская рубашка в белых цветах и свободные джинсовые шорты. На ногах кожаные ботинки. «Тебе нравится ездить верхом?» «Что ему ответить?» Я посмотрела на него и заулыбалась. «Счастливый, молодой, веселый и такой свободный!» Коса плещет за спиной, рубашка развивается, а глаза... Глаза непередаваемые. Таких у него еще никогда не было. Сверкают, как два лунных камня, и смотрят далеко в прерию, раскинувшуюся за долиной. Мы поехали к реке, и лошади грудью влетели в воду, вошли в волны и, фыркая, погрузились в них. Мне стало не по себе на глубине и в речном потоке, но Вик успокоил. «Я тебе помогу, не бойся. Чуть отпусти повод. Дай лошади самой все за тебя сделать. Вот так, умница моя». Черные гривы наших скакунов поплыли по воде, и я с восторгом подумала, что полумесяц словно парит. А затем его копыта коснулись дна. Он оттолкнулся и рывком вышел на берег. «Это потрясающе! Хочу еще. «Подожди». Вик улыбнулся, выводя нас на песок, и сошел с седла. «На, возьми плед. Посиди здесь, погрейся. Просто передохни». Кроме нас на речном пляже никого нет. Чмокнув губами задумавшемуся Мерину, Вик повел талисман вдоль воды и перешел на рысь. Похрапывая, лошади побежали по песку, оставляя в нем глубокие следы, и с радостью разминаясь, пока Вик это позволял. Светило уже почти летнее солнце. Оно согревало до костей, проникая в самое сердце. И я обняла себя за колени, наблюдая за Виком. Впервые за долгое-долгое время мне стало спокойно и радостно. Радость не пропала даже спустя еще 2 дня, когда мы все же отправились в обратный путь и сели на самолет до Мэна. Всю дорогу мы держались за руки. Мы знали, дома будет очень непросто договориться с моей мамой. Мы много молчали, но были уверены в своем общем решении. Когда белая железная птица опустилась на посадочную полосу нашего аэропорта, мы выдохнули. Кругом зелень, леса и хмарь. Мрачное небо не по-весеннему дождливо. И когда мы взяли со стоянки пикап и сели в него, я с молчаливого кивка Вика отправила сообщение для мамы. Я села в Бангаре. Еду домой. Со мной Виктор Крейн. И у нас есть разговор.